По стенам висели картины. Похоже, на большинстве из них была изображена одна и та же пожилая женщина, плотная, с чистым, полным любви взглядом, с кротким выражением лица. «Это моя мать», — объяснил живописец. «Мне нравится ее писать. А еще я с удовольствием пишу беременных женщин. У них влажная кожа, у них большие томные глаза, стельные коровы. Я нахожу их очаровательными». С Пауло происходило нечто прямо противоположное. Чем ближе были роды, тем больше он отдалялся от Орнеллы. Когда она родила дочь, новоиспеченного отца вызвал в Венецию Джованни Равесси. Он ждал его на террасе гостиницы «Эксельсиор». На Лидо было полно журналистов, кинозвезд, знаменитых режиссеров, съехавшихся на венецианский кинофестиваль. Антонио, увидев его, пошел ему навстречу, чтобы проводить к столику, за которым сидел отец. Старший Равести поздоровался с Пауло за руку и пригласил его сесть. «Гримальди уходит из журнала», — объявил Антонио. «У нас с отцом к тебе предложение». Гримальди был главным редактором. Пауло тут же догадался, о каком предложении идет речь. «Уже больше года журнал фактически редактируешь ты», — заговорил старик. «Гримальди лишь подписывает номер в печать. Согласись, что для главного редактора этого маловато». Пауло медленно поднес ко рту бокал мартини и сделал глоток, молча рассматривая собеседников. На старике был белый льняной костюм и панама. В свои почти 80 лет он мог похвастать живостью 40-летнего. Антонио, одетый в светлые брюки и полосатую майку, выглядел рядом с отцом надувной куклой, из которой выпустили воздух. Он следил за разговором, однако при этом у него был вид человека, умирающего от скуки. Время от времени он бросал взгляды вниз, на пляж, туда, где начинался длинный ряд роскошных купальных кабин. «А Гримальди об этом знает?» — спросил Пауло. «Узнает, когда будет нужно», — успокоил его Джованни Равести. Пауло усмехнулся. «Когда будет нужно?» — медленно повторил он. «Мы сгоняем его с дистанции в разгаре скачек и делаем вид, будто ничего особенного не происходит. Что с ним будет? Какое место он получит взамен?» «Кто скачет, а кто плачет?» — послышалось за спиной Пауло. Он оглянулся и увидел Соню в цветастом пляжном халате, накинутом поверх бикини. Густой загар придавал ее красивому лицу какое-то экзотическое очарование. На губах блуждала насмешливая улыбка. Пауло галантно вскочил, чтобы поцеловать ей руку. «Так какое же место получит Гримальди?» — переспросил он, вновь повернувшись к Джованни и Антонио Равесси. «Возглавит отдел общественных связей», — заверил его старик. «Вообще-то для меня загадка, чем занимаются такие отделы и для чего они нужны. Но в наше время без них не обходится ни одно маломальски солидное предприятие. Заведем такой отдел и мы. Учти, мне бы не хотелось, чтобы ты считал свое повышение подарком. Ты человек ответственный и понимаешь, что работы у тебя не убавится. Скорее наоборот». «Мой тесть не очень-то балует людей подарками», — прокомментировала слова старика Соня. Пауло было 26 лет. В этом возрасте ни один из журналистов не становился еще главным редактором столь известного журнала. Он посмотрел на Соню. «Как по-вашему, мне соглашаться?» — спросил он ее. «Еще бы! Конечно, соглашайся, пока они не передумали». Соня взяла со стола блюдечко с оливками, полагавшимися к аперитиву, и высыпала оливки прямо на шляпу. Пауло не мог удержаться от смеха. Старик тоже засмеялся, снял панаму и стряхнул с нее оливки. «Эта женщина не умеет притворяться, изображать из себя любящую невестку. Она не упускает случая продемонстрировать свое неуважение ко мне. Но ей-богу, было бы хуже, если бы она делала вид, будто меня обожает». Антонио по-прежнему смотрел вниз на пляж. У него было встревоженное лицо. «Что с тобой?» — спросила Соня. «Я не вижу Марию Карлотту», — объяснил он свое беспокойство. Мария Карлотта уже в ресторане, ждет, пока вы выпьете свой аперитив и спуститесь обедать», — терпеливо сказала Соня. «Если хочешь, идем».